Генералы против главкома. Лег спать в 3 часа. Пометил в дневнике Николай II, так как долго говорил с генералом Ивановым, которого посылаю в Петроград с войсками, водворить порядок. Ушли из Могилева в 5 часов утра. Погода была морозная, солнечная. Генерал от артиллерии Николай Иудович Иванов с марта 1916 года состоял при ставке. Император отправил его в Петроград с приказом навести порядок, дал в помощь Георгиевский батальон. Но генерал Иванов даже не добрался до столицы. Восставшие солдаты и железнодорожники не пропустили. Пока Николай II путешествовал в своем поезде, в Петрограде рушилась его власть. Сев в поезд, император лишился всякой возможности влиять на происходящее. Последний, утвержденный им совет министров, подал в отставку. Россия осталась без царя, который сидел в своем вагоне, без думы, которую он временно запретил заседать, и без правительства, которое уже арестовали. Но природа не терпит пустоты. Преображенский батальон вышел на площадь перед Зимним дворцом, требуя революции. К преображенцам присоединились павловцы и гвардейский экипаж. Они двинулись к Таврическому дворцу, где без разрешения императора собралась дума. Вакуум политической власти заполнили депутаты Государственной думы. Депутаты уговаривали Родзянко: «Берите власть, Михаил Владимирович. Никакого в этом нет бунта. Берите, потому что держава российская не может быть без власти». Вечером 27 февраля 1917 года был избран Временный комитет Государственной думы. Его возглавил Родзянко. Появилось воззвание: «Временный комитет членов Государственной думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванных мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения». Вдохновленный председатель Думы уведомил начальника штаба генерала Алексеева и командующих фронтами. «Временный комитет членов Государственной Думы сообщает вашему высокопревосходительству, что ввиду отстранения от управления всего состава бывшего Совета министров, правительственная власть перешла в настоящее время к Временному комитету Государственной Думы». Революция, о которой так много говорили, свершилась. Она произошла без профессиональных революционеров. Это опровергает все мифы о заговоре и чьей-то злой воле. Никто не управлял событиями. Все были застигнуты врасплох. Революционерами оказались депутаты Думы и генералитет. Ведь это они убрали императора. Весь день 28 февраля был торжеством Государственной Думы как таковой, вспоминал Павел Милюков. К Таврическому дворцу шли уже в полном составе полки, перешедшие на сторону Государственной Думы, с изъявлениями своего подчинения Государственной Думе. К вечеру мы уже почувствовали, что мы не одни во дворце, и вообще больше не хозяева дворца. В другом конце дворца уже собирался другой претендент на власть, Совет рабочих депутатов, а к концу дня пришлось добавить и солдатских депутатов. Солдаты явились последними, но они были настоящими хозяевами момента. Появились радикальные барышни и начали угощать солдат чаем и бутербродами. Милюков, похоже, первым понял, что события развиваются вовсе не так, как они замышляли. Думцы всего лишь хотели перенять власть у императора, но немедленно зародились иные центры власти. Многие ждали перемен, но февральская революция стала полной неожиданностью абсолютно для всех. Никто не мог предположить, что российская монархия рухнет всего за неделю, и 300-летняя династия Романовых откажется от права управлять Россией. Самое поразительное состоит в том, что Николай II покинул трон, и его младший брат, великий князь Михаил Александрович, тоже отказался от престола. 1 марта в 2 часа ночи императорский поезд остановился на станции Малая Вишера. До столицы оставалось всего 200 верст. Но восставшие солдаты заявили, что не пропустят поезд. Только теперь император ощутил, как далеко зашло дело. Он не может встретиться с женой и детьми. Но он еще не осознал, что всю жизнь страны определяют другие люди, а в его распоряжении остался только этот поезд. Ночью повернули с Малой Вишеры назад, так как Любань и Тосно оказались занятыми восставшими, записал в дневнике Николай II. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановился на ночь. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор. Доехать до Царского села не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс должно быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам, Господь. Уезжая из Ставки, император еще рассчитывал легко усмирить восстание и дал генералу Иванову широкие полномочия. Страна пока что безмолвствовала. Достаточно было взять под контроль Петроград, изолировать закоперщиков из Думы и буйных активистов из западных полков. Там было полно дезертиров и тех, кто не желал отправляться на фронт. Но ничего не вышло. Так сложились обстоятельства. Очереди за хлебом, неудачи на фронте, слухи об измене. В обществе создалось напряжение, и все жаждали разрядки. Царская власть не знала, как справляться с массовыми уличными беспорядками, не владела современными технологиями подавления мятежей. Остановленный в ночь на 1 марта в Малой Вишере, император уже морально был согласен на некоторые уступки. Поезд повернул на Псков, потому что там находился штаб Северного фронта. Николай II искал защиты у армии. Но командующий фронтом генерал Русский ворчал, что время безнадежно упущено, и уступками дело не спасешь. Теперь уже трудно что-либо сделать. Давно настаивали на реформах, которые вся страна требовала. Не слушались. Теперь придется, быть может, сдаваться на милость победителей. До беседы с генералом Русским Николай II колебался между желанием усмирить восставших и пониманием, что в чем-то придется уступить. Приехав в Псков, он узнал, что революция побеждает. Его готовности позволить сформировать правительство, которое будет отвечать не перед императором, а перед Государственной Думой, уже недостаточно. «Утром пришел Русский», — записал в дневнике император, и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь Министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Николай II сел в Могилеве в поезд самодержцем, повелителем огромной страны, а вышел из него в Пскове безвластным человеком. Николай II был верховным главнокомандующим, но его собственные генералы хотели, чтобы он ушел. Командующих фронтами и начальника штаба Алексеева запросили по телеграфу, что они думают об отречении императора в пользу цесаревича Алексея. В половине третьего генерал Русский принес императору 7 телеграмм. командующие поддержали идею отречения от престола. Все как один. Почему? В Германии в Первую мировую генералы фактически отстранили кайзера от командования, а российские генералы принуждены были подчиняться Николаю, и они тоже захотели избавиться от императора. Не сомневались, что без него быстрее разгромят немцев и австрияков. Позиция военных ошеломила Николая. Внезапно он осознал свое полное одиночество. Решительно все жаждали его ухода. Фактически его изолировали. Армия вышла из повиновения. Его семья оказалась в столице на положении заложников. Император телеграфировал председателю Думы Родзянко: «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего, великого князя Михаила Александровича». Журналисты спрашивали потом генерала Русского: «Свободная Россия, вам обязана предотвращением ужасного кровопролития, которое готовил царь. Говорят, он убеждал вас отправить на Петроград несколько корпусов». «Если уж говорить об услуге, оказанной мной революцией, — горделиво ответил генерал, — то она даже больше той. Я убедил его отречься от престола». Императрица Александра Федоровна назовет Русского Иудой. В 18 году, не оценив его заслуг, бывшего генерала убьют революционные солдаты. Императора потряс начальник штаба Верховного Главнокомандующего Российской армии, генерал от инфантерии Михаил Алексеев, который тоже призвал Николая к отречению. А Николай считал его преданным человеком, восторгался им. «Я не могу вам сказать, как я доволен Алексеевым, какой он сознательный, умный и скромный человек, и какой он работник». Алексеев был талантливым офицером, но не скромным. Он видел, что немецкому генералу Гинденбургу подчиняется вся страна, а его полномочия ограничены. На каждый шаг он должен испрашивать у императора дозволение, хотя в реальности Алексеев располагал огромной властью. Расходы на войну производились из так называемого военного фонда, рассказывал генерал Антон Иванович Деникин. В ставке расходования его находилось в полном и бесконтрольном, по вопросу целесообразности, ведении начальника штаба Верховного Главнокомандующего, который устанавливал отправные данные своими приказами и утверждением смет и штатов. Правда, генерал Алексеев первым и осознал, какую ошибку совершил, и после октября попытался вооруженным путем восстановить монархию. Уехал на юг и стал создавать белую армию для борьбы против большевиков. Для поездки в Псков к императору делегировали двоих: Василия Витальевича Шульгина, известного журналиста крайне правых убеждений, и крупного промышленника и лидера партии «Союз» 17 октября Александра Ивановича Гучкова. Как руководитель Центрального военно-промышленного комитета, Гучков занимался снабжением действующей армии боеприпасами. Из Таврического дворца они приехали на Фурштадтскую улицу, где была квартира Гучкова, и составили текст манифеста об отречении императора. Потом поехали в министерство. По прямому проводу позвонили в Псков, сообщили, что приезжают. В 3 часа дня уехали из Петрограда на экстренном поезде, паровоз и один вагон. Сопровождали их всего 5 солдат с красными бантами на шинелях. Шульгин и Гучков были монархистами, которые пришли к выводу о необходимости низложения Николая II. Настроенный весьма решительно Гучков был готов захватить императорский поезд и принудить императора к отречению. Гучков не исключал и самых крайних форм устранения царя в форме убийства, вспоминал Павел Милюков. Вечером 2 марта они прибыли к Николаю II. Он понял, у него нет выхода. За отказ придется заплатить своей жизнью. А что станет с его семьей? Ночью он подписал манифест об отречении от престола в пользу сына Алексея. Пометил в дневнике. Передал Гучкову и Шульгину подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман. Подумав, Николай изменил свою волю. Считая, что больному неизлечимой гемофилией Алексею не быть императором, отрекся от престола от собственного имени и от имени своего неизлечимо больного сына в пользу младшего брата Михаила. Не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства российского. Хотя сам Николай II был невысокого мнения о его, как сказали бы сегодня, лидерских способностях, великий князь Михаил был генерал-инспектором кавалерии и членом Государственного совета. Великий князь Александр Михайлович вспоминал: «Адъютант разбудил меня на рассвете. Он подал мне отпечатанный лист. Это был манифест государя об отречении. Ники отказался расстаться с сыном и отрекся в пользу Михаила. Я сидел в постели и перечитывал этот документ. Вероятно, Ники потерял рассудок. С каких пор самодержец может отречься от данной ему Богом власти из-за того, что в столице недостаток хлеба и частичные беспорядки? Измена Петроградского гарнизона. Но ведь в его распоряжении находилась 15-миллионная армия. Все это казалось совершенно невероятным. И в самом деле, почему же царская власть не защищалась? Задается вопросом Александр Солженицын. Он упрекает Николая II за то, что тот не дал приказа стрелять в восставшую толпу, потому что боялся кровопролития. «А можно было объявить мятежный город вне закона», — пишет Солженицын. «Иначе говоря, утопить его в крови. Окажись рядом рота пулеметчиков, по-настоящему преданных царю», вспоминал глава Временного правительства Александр Керенский, она могла бы уничтожить всю Думу вместе с левыми и правыми. Единственная причина, по которой это не случилось, заключалась в том, что в целой Российской империи не нашлось такой роты. Войска и казаки вовсе не желали защищать императора. В Петрограде сопротивлялись только жандармы и полицейские, да еще несколько офицеров из самокатного батальона. Даже юнкерские училища не поднялись. Никто из высших чинов государственного аппарата не рискнул своей жизнью. Первыми предали царя, как водится, те, кто больше всех драл глотку во славие. Монархисты Пуришкевич и Шульгин. И православная церковь не поддержала самодержца всероссийского. Революцию приветствовали даже некоторые члены императорской семьи. Когда вспыхнула революция, сразу же стало ясно, что в царя народ уже не верит, писал в эмиграции философ Лев Шестов. Во всей огромной России не нашлось ни одного уезда, ни одного города, даже, кажется, ни одного села, которое бы встали на защиту свергнутого царя. Ушел царь, с катертью дорога, и без него обойдемся. Многие историки всю вину возлагают на нерешительность императора. Дескать, не зря императрица когда-то писала ему: «Не надо говорить, у меня крошечная воля. Ты просто чуть-чуть слаб и не доверяешь себе, и немножко склонен верить чужим советам». «Так почему же он отказался от трона?» Он вдруг увидел, что решительно все вокруг желают, чтобы он ушел. Верхушке общества казалось, что без него они справятся лучше и победят быстрее, а огромная армия полагала, что как царь уйдет, так и война закончится. В этот решающий час Николай II ощутил себя совершенно одиноким. Не выдержал этого и капитулировал. Кто бы ни похвалялся, что предвидел все, что произошло, сказал бы явную неправду, вспоминал недавний председатель Совета министров Владимир Каковцев. «Едва ли я ошибусь, если скажу, что все ждали просто дворцового переворота, отстранения влияния в той или иной форме императрицы, думали, что явится на смену новый порядок управления, но жизнь сохранит, если не все свои прежние формы, то все ее устои». Видеть Николая II на троне хотела тогда уже одна только императрица. «Каким облегчением и радостью было услышать твой милый голос? Только слышно было очень плохо, да и подслушивают теперь разговоры. Не хочу писать всего, что делается, так это отвратительно. Как унизили тебя, послав этих двух скотов? Любимый, душа души моей, моя крошка. Ах, как мое сердце обливается кровью за тебя! Я вполне понимаю твой поступок, о мой герой! Мы в совершенстве знаем друг друга. Нам не нужно слов, и, клянусь жизнью, мы увидим тебя снова на твоем престоле, вознесенным обратно твоим народом и войсками во славу твоего царства».